Я знаю, что меня нынче убить хотят. Я все знаю, ворчал Марденко, измеряя шагами от угла до угла пространства своей приемной комнаты. А это очень любопытно, подхватил надзиратель. Через кого же вы это знаете? Через кого? Остановка посреди комнаты и долгий испытывающий взгляд. Через ясновидение, государь мой. Мне ясновидение было такое. Я знаю даже, кто и злоумышленники. «А кто же, вы полагаете?» — спросил собеседник, уже сильно начинавший сомневаться, а не с помешанным ли имеет он дело. «Я не полагаю, а удостоверяю», — подчеркнул старик безапелляционным образом. «Ну так сообщите, интересно знать». «Извольте, милостивый государь, это она, кухарка Христина», — указал он на кухню, произнося свои слова таинственным шепотом. «Она и приемный сын мой, называющийся Иваном Вересовым». «В актерах живет, стало быть, прямой блудник и безнравственник». «Они уже давно сговорившись убить меня», — продолжал он, расхаживая в сильной ажитации. «Мне сегодня всю ночь такое ясновидение было, что сын большой топор точит, а она зелье в котле варила. Допросите ее, какое она зелье варила? Непременно допросите». «Да ведь это только одно ясновидение», — заметил надзиратель. «Ну да, ясновидение. Потому-то, значит, она и взаправду варила, что мне царь небесный этакое ясновидение послал». «Ну, на сей раз извините, оно обмануло вас. Ни кухарка, ни сын ваш не участвуют здесь. Это мне положительно известно». «Нет, участвуют. Уж это я знаю. И вы меня не разуверите. Положительно, да, положительно, только один Господь Бог и может знать что-либо, а мне сам Господь Бог это в ясновидении открыл. Так уж никакие мудрования меня не разуверят. Незаконорожденный сын мой давно уже на меня умысел держит. Я вот потому хочу начальство упросить, чтобы его лучше на Амур сослали. Разве мне это легко? Как вы полагаете, легко мне все это? Мне, старику, отцу одинокому? Легко я вас спрашиваю, — остановился он, сложа на груди руки перед своим собеседником, и старческий голос его дрогнул, а на сухих и тусклых глазах вдруг просочились откуда-то тощие слезы. Но прошла минута, он замолчал, только еще суровее, с сосредоточенным видом стал ходить по комнате своими медленными и тяжелыми шагами. Несколько времени длилось полнейшее молчание. Один только маятник стучал, да Марденко ходил. Сырость и холод этой квартиры порядком-таки стали принимать квартального. «Однако у вас того! Холодновато! Нельзя ли затопить?» — попросил он, поюживаясь и растирая руки. Марденко при этой неожиданной просьбе искоса взглянул на него, как бы на своего личного врага. «Затопить нельзя, вчера топлено», — сухо возразил он. «А вот чаю не угодно ли? У меня настой хороший из целебных трав». «Нет, этого не хочу», — отказался квартальный. «А нет ли у вас того? Насчет бы водочки». Старик встрепенулся и так поглядел вокруг себя, словно бы услыхал что-нибудь очень оскорбительное для нравственности или даже кощунственное.